С момента исчезновения 8-летней Лизы прошли уже сутки. Девочка как сквозь землю провалилась. Полиция, поисковики и просто неравнодушные соседи прочесали окрестные леса, дно реки и озеро, проверили записи с городских и частных видеокамер, но ни саму Лизу, ни ее тело так и не нашли. Марианна, мать девочки, металась между отчаянием и надеждой. Она не спала и не ела, сидя на диване в гостиной своего дома, и мерно раскачивалась, обхватив себя руками. Ее последние силы ушли на вечерний разговор с отцом, которому она смогла не показать вида, что ее что-то тревожит. Помешанный на внучке Иван Петрович, восстанавливающийся сейчас после обширного инфаркта, такого известия просто не вынес бы. Накануне вечером Марианне удалось его обмануть, но она сомневалась, что у нее получится долго водить отца за нос. Иван Петрович обладал сильно развитой интуицией и был человеком умным и наблюдательным. С утра свернулись и уехали после бесплодных попыток водолазы. С вероятностью в 90% в Черном озере Лизы не было. Впрочем, в этом Марианна не сомневалась. Послушная дочь не могла туда уйти ни при каких обстоятельствах. К вечеру свернул поиски и волонтерский отряд. Каждый сантиметр окружающего из луки леса в радиусе 3-4 километров прочесали. Безрезультатно. Дальше Лиза просто не дошла бы, выбилась из сил. Оставался один вариант. Лиза с кем-то ушла, а, скорее всего, уехала на машине. И хотя подобное развитие событий тоже рассматривалось Марианной как что-то из сферы фантастики, факт оставался фактом. А значит, их мог кто-то видеть. Именно поэтому они с мужем попросили соседей собраться в их доме, чтобы попытаться восстановить более или менее целостную картину вчерашнего утра. Никто не отказал, поэтому в районе 7 часов вечера в доме было не протолкнуться. Естественно, Татьяна Михайловна Гордеева и ее семья не остались в стороне, и Катю с собой взяли. Она, как приезжая, вряд ли могла помочь, потому что никого не знала, но когда предложили пойти, не отказалась. То ли из любопытства, то ли от того, что неведомую ей Марианну было отчаянно жалко. Нет, и не может быть ничего страшнее потери ребенка. Когда самой Кате было 5 лет, она тоже терялась. Родители тогда повезли ее к морю, в Кабардинку, что находится неподалеку от Геленджика. Жили в частном доме, в большой комнате с 3 кроватями и отдельным входом. Душ принимали во дворе, и как раз в то время, когда отец плескался за плотной пластиковой занавесочкой, шумно отфыркиваясь и напевая, а мама мыла купленные по дороге с пляжа фрукты, Катя отправилась обследовать прилегающие улочки. Точнее, у ее маршрута тогда была конкретная цель — толстый и неуклюжий щенок. Он весело копошился в одном из дворов, мимо которого они возвращались с пляжа. Вот только где именно располагался этот двор, Катя по малости лет, разумеется, не запомнила. Ей казалось, что нужно выйти из железной калитки, повернуть направо, пройти пару домов и снова повернуть, после чего двор со щенком окажется прямо перед глазами. Но она поворачивала снова и снова, а щенок все не находился, и она гадала. Вдруг он ушел в дом. Как ей теперь отличить нужный двор от любого другого, если все они тут практически одинаковые? Она даже не заметила, что ушла очень далеко от дома, увлеченная тревожными думами, куда делся щенок, и остановилась только тогда, когда оказалась перед большим продуктовым рынком, на которые они с папой и мамой пару раз заходили. Но как добраться оттуда до дома, маленькая Катя совершенно не представляла. Она помнила, какой ужас ее охватил, когда она поняла, что потерялась. Она хотела заплакать, но не успела, потому что чьи-то сильные руки подхватили ее, и она взмыла вверх. Хотя почему чьи-то? Эти руки она узнала бы из тысячи, потому что они были папины. Заметив пропажу беглянки, папа пустился следом и, разумеется, нашел ее. Он даже опасных преступников всегда находил. Что уж говорить о пятилетней дочери. А дома ждала заплаканная и испуганная мама, которая обняла Катю и раз и навсегда объяснила немудреную истину. Нет ничего страшнее для матери, чем потерять своего ребенка. И вот сейчас, когда папы и мамы уже не было в живых, Катя вдруг как будто снова оказалась на той теплой, пропахшей морем, солью и виноградом улочке, где ее обнимали и надежно защищали от всех бед мира мамины ласковые руки. «Ох, Лиза, найдись, пожалуйста, и твоя заплаканная мама тоже будет обнимать тебя крепко-крепко и никогда и никуда больше не отпустит». Так думала Катя, оглядывая чужой дом и людей, собравшихся в нем. С некоторыми из них она уже знакома. Понятно, что Татьяна Михайловна, Саша, Женя и Кристина не в счет. Но вот Дмитрий Макаров с женой Леной и Митька. Маленькую Катюшку, как и Петеньку, оставили дома с няней. Вот сама хозяйка дома, Марианна. Бледная, лицо зареванное, сидит, раскачиваясь на диване. Этак и с ума сойти можно. Кате ужасно захотелось сесть рядом, обнять несчастную женщину за плечи, прижать к груди и покачать, как маленькую. Мама всегда так делала в минуты Катиных невзгод. И ничего, помогала. Муж Марианны, представившийся Ильей, держался лучше жены. Мужчина все-таки, лицо окаменевшее, внешне спокойное, но вздувшиеся желваки выдают страшное напряжение, неизбежное, когда у тебя пропала единственная дочь. Или не единственная. Катя же ничего об этих людях не знает. Она тихонечко спросила у Татьяны Михайловны, и та недоуменно уставилась на племянницу, не понимая, видимо, почему ту сейчас беспокоят такие неуместные вопросы. «У Ильи есть еще сын от первого брака», — шепотом принялась разъяснять она. «Илья ушел от предыдущей жены, потому что влюбился в Марианну. Для мальчика это, говорят, стало целой трагедией. Илья, конечно, старается с ним общаться, но мальчик, по слухам, проблемный». Она заметила немую укоризну на лице Кати. То и всегда говорили, что по ее лицу можно читать, словно по открытой книге. И продолжила торопливо. «Ты не подумай, Илья хороший человек. Так бывает, что мужчина вдруг осознает, что любит другую. Это, по крайней мере, честно. Не жить во лжи, а сразу расставлять все точки над «и». Случается сплошь и рядом». Последний постулат казался Кате Ильинской спорным. В семье ее родителей такого не случалось. И, насколько она знала, в семье Гордеевых тоже. По крайней мере, Татьяна Михайловна, похоронив мужа, так и не вышла замуж. А Саша до встречи с Женей тоже не был женат, оставаясь холостяком до 40 лет. Правда, его дед был, говорят, крайне любвеобильным человеком, за что, собственно говоря, и поплатился жизнью. Но это такая давняя история, что она уже быльем поросла. Катя вынырнула из своих мыслей и снова огляделась по сторонам. Рядом с ней стоял полный мужчина, тот самый сосед, что встречал скорую, крича, что у него ослепла жена. «Как ваша супруга?» — спросила вежливая Катя, и, видя его непонимание, пояснила. «Я приехала в тот же момент, что и скорая помощь». «Ах, да, вы стояли с чемоданом у дома Гордеевых», — вспомнил мужчина. «Спасибо. Она все еще в глазной больнице. Но врачи оптимистичны в своих прогнозах, хотя лечение предстоит долгое». «А что с ней?» «Акантамебный кератит», — — выговорил мужчина с некоторым усилием. «Искупалась в неподходящем месте, и вот результат. Я ей говорил, что в Черное озеро лучше не соваться, а она настояла, мол, хочу в такую жару покататься на сапе, и все тут. Да еще и в контактных линзах. А в стоячей воде немало микроорганизмов, способных навредить глазам человека. И то заболевание, что подцепила Светлана, это мою жену так зовут, оно способно вызвать слепоту за считанные дни. Вы представляете, роговица покрывается перфорированными язвами, а все из-за каких-то микроскопических амеб. Один раз прокатилась, а лечиться теперь несколько месяцев, если не год. И болями так мучается бедняжка. Хорошо, если без операции обойдется». Катя вспомнила воды озера, на краю которого стояла сегодня утром, и ее передернуло. Нет, она туда не полезет ни за какие ковришки. «Здравствуйте, Катя. Я очень рад снова вас увидеть». Она повернулась на голос и обнаружила стоящим перед собой того самого Тимофея Бортникова, с которым утром именно на озере и познакомилась. А он тут какими судьбами? «Просили пройти всех, кто живет неподалеку», — объяснил Тимофей, отвечая на ее незаданный вопрос. «А я ведь тут живу, в Излуках. Снимаю комнату у Веры». Он жестом указал на молодую, достаточно симпатичную девицу с огненно-рыжими кудряшками, такими тугими, что казалось, это не живые волосы, а клоунский парик. «Собственно говоря, по ее приглашению я сюда и приехал. Вера — местный волонтер, занимается лесными посадками, но и мимо беды Черного озера пройти не смогла. Первой забила тревогу из-за бездействия властей. Мы знакомы по различным экофорумам, вот я и отозвался на ее клич». Неведомая доселе Вера, видя, что они говорят про нее, помахала им рукой. «Итак, соседи, мы попросили вас собраться, чтобы свести воедино всю информацию, кто что видел», — прервал их разговор Илья. «Вчера мы с Марианной уехали из дома в начале 9-го. Лиза еще спала в своей комнате. Это совершенно точно, потому что моя жена поднималась перед уходом наверх. Если кто-то уехал из дома раньше этого времени, то мы сожалеем, что отняли у вас время». «Да, мы в 7:10 уже уехали в город по делам, связанным с нашим поселком», — шагнул вперед пожилой мужчина и потянул за собой жену, высокую, худощавую, тоже в возрасте. «Дома оставалась только наша дочь Наденька. И вернулись вечером уже в 10:00. В театр ходили. У нас и билеты есть, и чек с заправки. Мы по дороге бензин заливали, примерно в 8:20. Показать?» «Ну что вы, Олег Демьянович», — махнул рукой Илья. «Мы же не полиции. Мы вам на слово верим. Значит, вы с Нинель Георгиевной ничего видеть не могли». «Так мы тогда пойдем?» «Идите, спасибо вам. А вы, Наденька?» Высокая, мужеподобная девица с серым непримечательным лицом пожала плечами. «Я на работе была». «Наденька так расстроилась из-за случившегося, вы не представляете. А ей вредно расстраиваться», — заявил Олег Демьянович. «Можно подумать, существуют люди, которым расстраиваться полезно», — подумала Катя. Пожилая пара ушла, правда, без дочери. Вслед за ними потянулись еще соседи. Однако многие остались. «В первую очередь нам интересны дома в непосредственной близости к нашему. Куда бы и с кем ни направилась Лизонька, она должна была выйти из калитки». «А камеры что показывают?» — уточнил Тимофей Бортников. «Я обратил внимание, что у вас камеры на воротах, и на многих соседних домах тоже». «Наши камеры оказались отключены. Тот, кто это сделал, видимо, был прекрасно осведомлен об их расположении. И это лишний раз подтверждает, что Лизу увели не спонтанно. Кто-то готовился к ее похищению». «Но зачем? Зачем похищать ребенка?» — в всплеснула руками Татьяна Михайловна. «Илья, вам еще не звонили насчет выкупа?» «Разумеется, нет. Иначе я бы обязательно сказал об этом. Итак, Саша, на ваших камерах что-нибудь видно?» «Наши камеры направлены на фасад дома, а вы у нас с торца». С задов опять вспомнилась Катя. «Я, разумеется, все просмотрел, но нет, ничего подозрительного не обнаружил. Соседские машины катят мимо дома, оно и понятно, люди едут на работу. Никто не останавливался и из машин не выходил. Примерно в половине десятого видно, как в проулок свернул Василий Васильевич. Все». На этих словах встрепенулся еще один мужчина, благообразный, одетый в бархатную домашнюю куртку с кистями, такую, как показывают в кино про деятелей искусств. Лицо у него тоже было таким благообразным, что ли. Густые волосы красивой волной обрамляли мужественное лицо с прямым и ровным носом. На вид мужчине около 40, и Катя на мгновение подумала, что совсем не против, если бы за ней вдруг начал ухаживать именно такой мужчина. Не именно этот, а такого типажа. Она вновь одернула себя за неуместные в такой обстановке мысли. Какие ухаживания, какие мужчины, ребенок пропал. Да и вообще, давно известно, что романы Кати Ильинской ничем хорошим для нее не заканчиваются. Особенно если это романы с мужчинами старше ее. Плавали, знаем. «Позвольте, но я никоим образом не имею отношения к случившемуся», — заволновался Василий Васильевич. «Я просто шел мимо. Мне нужно было в магазин, потому что у меня кончилось молоко, а я совершенно не могу пить кофе без него. Я срезал путь между домами. Вот и все». «Помилуйте, Василий Васильевич, вас никто ни в чем не обвиняет. Но, может, вы кого-нибудь видели? Во сколько вы ходили в магазин?» «Я совершенно не помню. Как и сказал Александр Петрович, где-то в половине десятого примерно. Вы всегда засекаете точное время, когда идете за молоком». «А чек не сохранился? На нем можно посмотреть время, когда он был пробит». «Боже мой! Я не сохраняю чеки на молоко. Я их даже не беру никогда. Какое это имеет значение?» «Хорошо, вы никого не видели, кто мог бы увести Лизу?» «Нет, я не видел никого постороннего, если вы об этом. Какие-то люди были и на улице, и потом в магазине, когда он открылся. Я раскланивался, здоровался, но точно не помню, с кем именно. Вы же знаете, я недавно тут живу». «Василий Васильевич снял на лето дом через два от нашего», — шепнула Катя Татьяна Михайловна. «Он художник. Сказал, что хочет это лето творить на пленэре. Очень интересный человек. Мы с ним с удовольствием общаемся». «Хорошо. Кто еще?» «У меня жена заболела. Проснулась утром и обнаружила, что ничего не видит. Я вызвал ей скорую, вышел встречать. Это было примерно без четверти 10. На улице стояла вот эта милая девушка», — вступил в разговор сосед из дома напротив. «Больше я никого не видел. Все утро бегал вокруг Светланы. Мы чего только не делали. И глаза промывали, и капли капали. И все без толку. А потом скорая нас увезла в больницу. И я оттуда приехал, чтобы собрать вещи жены, примерно в районе часа дня. Но сразу уехал обратно. Увез все необходимое. Никого больше не видел. Да, если честно, и не смотрел». «Понятно, Паша», — кивнул Илья. Марианна по-прежнему сидела, не произнося ни слова, и продолжала раскачиваться. «С камерами что?» «Да ничего. Не работают они у нас. Полгода уже». Опрос остальных соседей тоже ни к чему не привел. У кого-то нет вообще камер, кто-то конфузливо признавался, что они установили бутафорские, у кого-то камеры были, но на них не оказалось ничего полезного. Если Лиза ушла сама, то каким-то волшебным образом ей удалось избежать всех камер в излуках. Если ее кто-то увел злонамеренно, то этот человек был прекрасно осведомлен, как устроена система безопасности в поселке. «То есть никто ничего не видел», — упавшим голосом сказал Илья. «Я видела», — робко вступила в разговор Катя. Все тут же повернулись к ней, и она замолчала, потому что стеснялась повышенного внимания к себе. «Нет, сейчас не время стесняться. Где-то, быть может, ждет помощи маленькая, ни в чем не повинная девочка». Она откашлялась и продолжила. «Я чуть не столкнулась с человеком в пожарном проходе между домами». «Господи, девочка, а что ты там делала?» — всплеснула руками Татьяна Михайловна. «Меня таксист привез не с той стороны, и когда это понял, наотрез отказался разворачиваться, чтобы подъехать к воротам. Я пошла пешком, обнаружила проход между домами и свернула туда. А там был этот человек. Он вел Лизу!» Раненой птицей впервые с начала сегодняшнего вечера встрепенулась Марианна. «Нет», — жалостливо покачала головой Катя. «Он был один, но, я так понимаю, шел именно к вашему дому, наверное». «Кто это был?» — то ли выдохнула, то ли выкрикнула Марианна. «Я не знаю», — сокрушенно ответила Катя. «Я же только приехала. Я ни с кем на тот момент не была знакома». «Хорошо. Как он выглядел?» — напряженно спросил Илья. «Он был одет в макинтош. Такой, знаете, брезентовый, с большим капюшоном, и резиновые сапоги». «Такую-то жару?» — усомнилась Женя. «Да, я еще подумала, что он, наверное, на рыбалку отправился или за грибами, но при нем удочек не было и корзины тоже, вообще с пустыми руками. Я шагнула в сторону, чтобы его пропустить. Он наклонил голову, низко так, и прошел. Вот и все». «Во сколько это было?» «Без четверти 10. Я появилась перед домом как раз в то время, когда к Светлане приехала скорая, и Павел вышел ее встречать». «Странно, очень странно. Попробуйте описать того, кого вы видели», — мягко сказал Василий Васильевич, благожелательно улыбаясь Кате. «Может, какая-нибудь особенная деталь, голос?» «Но он молчал», — возразила Катя. «Я ничего, кроме макинтоша и резиновых сапог, не заметила». «И какого размера были сапоги?» — уточнил Дмитрий Макаров. Он тоже был настроен благожелательно, в отличие от Ильи, который даже кулаки сжал, взбешенный Катиной невнимательностью. «Я не знаю», — прошептала Катя еще тише. «Обычные сапоги. И да, я еще нашла в траве вот что. У меня чемодан зацепился колесом, и я наклонилась, чтобы узнать, обо что, а там лежало вот это». Она сунула руку в карман джинсов, к счастью, тех же самых, что были на ней при приезде, и вытащила спичечный коробок, на котором был изображен пикап марки «Форд», перевозящий древесину. Дмитрий Макаров сделал шаг и аккуратно взял коробок с Катиной ладони. «А спички-то коллекционные!» — негромко сказал он и показал коробок окружающим. «Кто-нибудь знает людей, собирающих спички?» «Я знаю», — тонким голосом сказала вдруг Кристина. «Мой папа, мой отец Александр Волин собирает спички, и в его коллекции есть тематическая линия с машинами разных марок». Катя неторопливо дошла по асфальтированной улице до конца забора. Воровато оглянулась, не видит ли кто, и нырнула в пожарный проезд, тот самый, по которому она шла двумя днями ранее, где видела странного человека в макинтоше и нашла спичечный коробок. Ее находка, к слову, наделала немало шуму. После того, как Кристинка сказала, что ее отец собирает спички, сначала установилась полная тишина, сменившаяся вскоре невообразимым гвалтом. Такое чувство, что говорили все одновременно. Василий Васильевич требовал вызвать полицию. Сосед Павел его поддерживал, потому что тень подозрения, падающая на него, уважаемого и добропорядочного члена общества, причиняла ему нравственные страдания. Да еще и в тот момент, когда жена тяжело болеет. Вера, у которой жил Тимофей Бортников, выражала сомнение, что спичечный коробок может стать веской причиной для вызова полиции. Татьяна Михайловна причитала, Марианна плакала, ее муж требовал немедленно позвонить Волину и выяснить, что он делал в проулке в то утро. Кристинка вздыхала, Митя утешал ее тем, что все обязательно выяснится. Елена Беседина поддерживала сына. Молчали лишь Катя, которой было слегка неловко от поднятого ею переполоха, Женя, ее муж Александр Гордеев и его начальник Дмитрий Макаров. Да, и Тимофей Бортников тоже молчал. И Кате ужасно хотелось бы разгадать причину этого молчания. Она просто физически ощущала, как по комнате, в которой они все собрались, разлилась волна облегчения. Словно напряжение, в котором находился кто-то из участников сегодняшней встречи, после истории со спичечным коробком в одночасье спало. Почему? Отчего? Ей казалось, что ответ на этот вопрос очень важен, и если его найти, то следом найдется и Лиза. Какая-то неведомая сила поздно вечером выгнала ее из дома в поисках этого самого ответа. Катя не знала, зачем ей снова нужно проделать тот путь, которым она прошла накануне утром, но была уверена, что сделать это необходимо. Она снова повертела головой, чтобы убедиться, что улица пустынна, и свернула в узкий, заросший травой проход. Дошла до того места, где накануне нашла спичечный коробок, присела, пошарив руками в траве. Больше ничего. Она пошла дальше, до точки, в которой чуть не столкнулась с человеком в макинтоше. Ну да, здесь они оба были вынуждены сделать шаг к забору, каждый в свою сторону. Катя присела, внимательно разглядывая тропинку. У забора земля была все еще влажной, не успевшей просохнуть от последнего дождя. И здесь просматривался отчетливый след, оставленный, похоже, резиновым сапогом. Вот лишнее доказательство, что встреченный прохожий ей не привиделся. Достав телефон, Катя зачем-то сделала несколько снимков отпечатка, решив, что до того момента, как им заинтересуется полиция, он вполне может и исчезнуть. От забора тянуло холодом и сыростью. Катя вспомнила, что именно так пахло накануне, когда она чуть не прижалась к холодной металлической ребристой поверхности носом. Эх, лучше бы она повернулась к забору спиной, тогда у нее был бы шанс увидеть лицо под капюшоном. Хотя кто знает, имел этот человек отношение к случившемуся или просто оказался случайным прохожим, спешащим на рыбалку. Интересно, мог это быть неведомый ей Александр Волин? Она вспомнила прозвучавший среди поднявшейся суматохи спокойный голос Жени, дождавшийся, пока гвалт стихнет, и твердо и четко заявивший, что ее первый муж не может иметь никакого отношения к похищению ребенка. «Это просто бред», — в сердцах сказала она. «Мы, конечно, можем это проверить, но просто потеряем время». «Поддерживаю», — спокойно сказал Гордеев. «Волин, конечно, довольно беспринципен в бизнесе, но в киднеппинге его заподозрить невозможно». «Папа не такой», — Горячо поддержала их обоих Кристина. «Но тогда что он делал между домами, где выронил коробок?» — запальчиво спросил Василий Васильевич. «Это может быть не его коробок. Мало ли одинаковых спичек». «Не скажи», — покачал головой Илья. «Я, конечно, не филуминист, но и то знаю, что это редкий, явно коллекционный экземпляр». «Филуминист? Это кто?» — заинтересовался Митя. «Так называют коллекционера спичечных этикеток, коробков, спичек, книжек, самих спичек и других предметов, связанных с ними», — пояснил Илья. «Нет, ребята, вы как хотите, но других филуминистов я в Излуках не знаю. Так что выясните, пожалуйста, у этого вашего Волина, что он тут делал». «Он ко мне приезжал», — выпалила Кристина. «Привез новую игру для PlayStation в подарок. Был недолго, просто отдал диск и все». «Приезжал в Излуки ради того, чтобы просто отдать диск?» — усомнился Илья. «Простите, но для бизнесмена это какое-то нерочительное распоряжение временем. Вы что, давно не виделись?» «Почему? Прошлую субботу виделись. Я у бабушки с дедушкой ночевала, а они с Соней на ужин приходили. Соня — это его новая жена. И завтра мы с ним договорились в аквапарк съездить». «Погоди, Кристинка», — это попросил Дмитрий Макаров. «То есть ты видела отца неделю назад? Должна встретиться с ним снова в субботу. А в четверг он приехал в Излуки только для того, чтобы отдать тебе диск? Правда, ерунда получается. Диск вполне мог подождать 2 дня». «Папа знал, как я жду эту игру, поэтому и привез». Кристина выпятила нижнюю губу. В ее голосе зазвучали близкие слезы. «Дядя Дима, можно подумать, вы ради Митьки или Кати не поехали бы, тем более Излуки не так уж и далеко». «Ладно, все выяснится», — поспешил утешить девочку Гордеев. «Я совершенно уверен, что Волин ни при чем, хоть он мне и конкурент». На этих словах он покосился на жену. «Никакой он тебе не конкурент», — слабо улыбнулась та. Катя вышла с тропинки между домами на параллельную улицу, к тому самому месту, куда ее привез противный таксист, и вынырнула из воспоминаний. Так вот здесь она стояла растерянная и с чемоданом. Перед ней дом Гордеевых. Только вот чтобы в него попасть, нужно обойти целый квартал. За спиной ворота, ведущие на участок Марианны и Ильи. Над ними камера. Та самая, что оказалась отключена. Камеры отключаются из дома. Значит, преступник, если это был он, должен был как-то попасть с тропинки на участок другим способом. Не через центральные ворота, чтобы не засветиться на еще работающую камеру, а отключить ее уже потом, позже, попав внутрь. Катя огляделась, стараясь рассуждать логически, так, как учил ее папа. Если бы человеком в Макинтоше была она, то куда бы она направилась, чтобы воплотить свой план в действие? Она двинулась вдоль забора, построенного отцом Марианны дома, чтобы найти еще один пожарный проезд. Не может же его не быть. Узкий проход, ведущий на следующую параллельную улицу, действительно нашелся, только оказался еще более заросшим травой, к слову, изрядно примятой. Так и должно быть, если тут прошел кто-то тяжелый. Она пошла по этому проходу, внимательно глядя на землю, остановилась у места, где трава примята чуть больше. Дальше же она росла совершенно ровно и прямо, словно ее не касалась нога человека. Так, значит, на участок Марковых злоумышленник проник именно здесь. А дальше? Куда он направился уже вместе с Лизой? К центральным воротам, где ему было больше нечего бояться? Камеру-то он выключил? Нет, вряд ли. Это все-таки улица, по которой ездят машины. Тогда куда? Не мог же он обратно перелезть через забор с 8-летним ребенком. Даже если Лиза шла с ним добровольно, она вряд ли смогла перебраться через довольно высокий забор. Немного подумав, Катя двинулась дальше, с трудом преодолевая заросли нескошенной травы, которая била ее по ногам, оставляя на голубых джинсах пыльные следы. Нет, здесь точно давно никто не ходил. А она зачем идет? Для чего? Ответа на этот вопрос у Кати не было. Но какой-то неведомый ранее инстинкт, то ли охотничий, то ли сыщицкий, гнал ее вперед. Папа всегда говорил, что самое интересное в раскрытии преступления — это угадать ход мыслей преступника. Если начнешь думать так же, сразу поймешь, кто он. Она дошла до конца тропинки и очутилась перед канавой для отведения воды, к счастью, не очень широкой. Иначе неспортивная девушка, такая как Катя Ильинская, ни за что бы ее не перепрыгнула. Теперь она была не на асфальтированной, а на проселочной дороге, за которой начинался лес. Дом Марковых стоял на последней линии, то есть шанс встретить кого-то на задах их дома был существенно ниже. Неподалеку виднелась калитка, ведущая внутрь участка. Катя подошла поближе. От дорожки к калитке через канаву вели небольшие деревянные мостки. Да, похоже, Лиза с человеком, который ее увел, вышли с участка именно здесь. Катя ступила на мостки, опустилась на коленки и заглянула внутрь. По канаве текла вода. Последние дни перед ее приездом шли дожди. Она знала об этом от Татьяны Михайловны, радующейся, что наконец-то установилась сухая погода. Канава, вырытая именно для того, чтобы отводить воду с участков, была все еще переполнена. В темноте, создаваемой зарослями некошенной травы, из-за которой вглубь канавы совсем не попадал солнечный свет, что-то белело. Катя протянула руку, чтобы достать непонятный предмет, но не смогла. Тогда она легла на живот, свесила голову вниз, потянулась из последних сил и, зацепив то непонятное, что привлекло ее внимание, вытащила на белый свет какого-то плюшевого уродца. При ближайшем рассмотрении уродец оказался модной нынче игрушкой — куклой Лабубу. Как по Кате, пушистый и зубастый монстрик, носящий имя девочки-эльфа из сказочной вселенной монстров, придуманных художником Кассингом Лунгом, был отвратителен, и всеобщего умопомрачения, заставляющего стоять в очередях и скупать номерные экземпляры, не заслуживал. Она не могла сходу определить, что сейчас держала в руках — оригинал или простенькую китайскую подделку. Зверек имел пушистые тельцы, заостренные уши и 9 зубов, складывающихся в подобие улыбки, и небольшой карманчик на животе, совершенно пустой. Изначально Лабубу был бежевым, просто сейчас промок и покрылся грязью от долгого нахождения под мостками. Интересно, сколько времени он там пролежал? Если это игрушка Лизы, то когда она ее потеряла? Давно? Или когда шла вместе со своим похитителем по деревянному мостику? Недалеко от Кати прошли 2 человека с корзинами. Мужчина и женщина, видимо, возвращающиеся из леса грибники. Интересно, что они должны подумать, увидев ее распластавшейся на земле. Катя примерилась встать, но тут ее внимание привлекло что-то еще. В траве, ближе к бережку канавы, чернел пластиковый прямоугольник. Банковская карта? Катя снова протянула руку и достала его из мокрой травы. На карточке красовался логотип, вензель из буквы «А» и ниже штрих-код. Больше на карточке ничего не было. Катя повертела головой в поисках еще чего-нибудь интересного и увидела чуть в стороне скомканную бумажку, оказавшуюся мятым рецептом, и большую золотистую, очень красивую пуговицу. «Что вы тут делаете? Вам помочь?» Катя дернулась от неожиданности, быстро сунула свои находки в задний карман джинсов, поднялась, прижимая к себе лабубу, быстро отряхнула колени. Перед ней стоял Василий Васильевич, художник, снявший в Излуках дом на лето. «Вам помочь?» — повторил он с благожелательной улыбкой. «Может, у вас голова закружилась?» «Нет, спасибо», — поблагодарила вежливая Катя. «Я просто заметила в канаве игрушку и решила, что она может принадлежать Лизе. Как вы думаете?» Василий Васильевич подошел ближе, взял лабубу из ее рук, повертел со всех сторон. «Ужасная мода, вы не находите? Мне кажется, что все эти модные поветрия плохо влияют на детей». «А у вас есть дети?» Он склонил голову на одно плечо, вид у него стал торжественно печальный. «Нет, я бездетный холостяк, к огромному своему сожалению». «По идейным убеждениям?» Почему-то Кате хотелось ему дерзить, что казалось странным. Ее воспитывали так, что подобное поведение с малознакомым мужчиной было совершенно невозможно. «Нет, так получилось. В моей жизни случилась трагедия, очень повлиявшая на мое отношение к женщинам. Хотя трагедия — это громко сказано. Просто люди по-разному реагируют на предательство». «Так, значит, Василия Васильевича когда-то бросила женщина, и он так и не оправился от этого удара». Катя была любопытна, поэтому ей тут же нестерпимо захотелось узнать, при каких обстоятельствах это случилось. Василий Васильевич ей нравился. Он был хорош той редко встречающейся мужественной красотой, которая заставляет женское сердце пропускать удар. И такому красавцу, да еще и художнику, разбило сердце возлюбленное. Интересно, при каких обстоятельствах это случилось? Он совершил какой-то неблаговидный поступок? Может быть, изменил? Или это она оказалась неприступной гордячкой, которая предпочла кого-то, финансово более успешного, чем нищий художник? Хотя с чего она взяла, что он нищий? Помимо любопытства, Катя Ильинская обладала еще очень богатой фантазией и часто страдала от того, что эта фантазия слишком разгулялась. «Так вы не знаете, это Лизина игрушка или нет?» — повторила она, потому что спрашивать про личное, разумеется, было совершенно невозможно. «Не видел», — покачал головой собеседник. «Признаться, я не очень обращаю внимание на подобные мелочи. Писать девочку с таким уродцем в руках я бы все равно не стал». «А вы рисовали Лизу?» «Да, ее мать захотела портрет девочки, и я согласился. Безвозмездно, разумеется». «Так, значит, художник бывал в доме Марковых. Мог подсмотреть, как отключается сигнализация. Да и Лиза явно относилась к нему с доверием». Катя вдруг подумала, что это подозрительно, и испугалась на мгновение, что находится с художником один на один на пустынной улице. А вдруг он и есть похититель? Хотя зачем это ему? Послышался треск подъезжающего автомобиля, и в конце улицы появилась старая задрипанная Нива. Катя с облегчением замахала руками, привлекая внимание. Машина остановилась, и из-за руля вылезла Вера, напарница и, видимо, возлюбленная Тимофея Бортникова. Подошла ближе. «Вы что-то хотели?» Катя осознала, что ее махание руками девушка сочла просьбой остановиться, и ей на мгновение стало стыдно за свой нечаянный испуг. «Нет, простите, я просто поздоровалась». «Так виделись вроде сегодня», — довольно нелюбезно заметила Вера. «Так, значит, Катя ей активно не нравится. По-видимому, все дело было в пресловутой женской ревности. Хотя никаких видов на Тимофея Бортникова Катя не имела. Он ей даже не нравился. В отличие от Василия Васильевича, который, правда, мог оказаться маньяком. От всех этих непонятных моментов у нее даже голова заболела». «Вы не знаете, Марковы пользуются этой калиткой?» — спросила она у Веры, чтобы сказать хотя бы что-то. «Или надо в обход идти? Дело в том, что я нашла игрушку их дочки». «Не знаю. Мы не очень-то плотно общаемся. Здрасте, здрасте». Она вернулась в свою машину и тронула ее с места. Глядя ей вслед, Катя невольно обратила внимание на надпись, наклеенную на заднем стекле Нивы. «Ищу мужа с ключом на 13», — было написано там. «Нива сама себя не починит». И ниже QR-код. Катя успела машинально достать телефон и навести на него камеру. QR-код вел в мессенджер, где открывался чат для переписки. «Это что же получается? Вера ищет себе мужчину? А как же тогда Тимофей Бортников, живущий в ее доме? Господи, как же сложно разбираться в перипетиях человеческих отношений. Да и не очень-то и нужно на самом деле». Так, Вера уехала, и они с Василием Васильевичем снова остались вдвоем. Правда, если с ней что-то случится, то экологиня скажет, что видела ее с художником. Подумав об этом, Катя немного приободрилась. «Катенька, вы что, меня боитесь?» Кажется, мужчина, стоящий рядом, читал ее мысли. «Нет, с чего мне вас бояться?» — ненатурально удивилась Катя. «Вот и я думаю. Что ж, если хотите, я сопровожу вас к Марковым. Я же вижу, что вам не терпится отдать эту ужасную игрушку». «Спасибо», — с облегчением согласилась она. Похоже, в художнике не таилось никакой угрозы. Они вместе дошли до притихшего дома, в котором теперь жило несчастье. Его присутствие ощущалось так, что давило на плечи, голову, сжимая ее тисками, перебивало дыхание. Марианна все так же сидела в углу дивана. Встрепенувшись на звонок в дверь, но тут же безучастно застыв, когда поняла, что это всего-навсего соседи. «Мне надо с вами поговорить», — шепнула Катя открывшему дверь Илье. «Проходите в кухню», — кивнул тот, бросив взгляд на жену, которая снова начала раскачиваться. Василий Васильевич прошел вслед за Катей, хотя его никто не звал. Она сбивчиво объяснила, как нашла игрушку под мостками, протянула Илье мокрую лабубу. «Да, это Лизина игрушка», — сказал тот. «Я привез ей ее из Москвы, когда был там в командировке 2 месяца назад. Лиза с ней не расставалась. Какая же вы молодец, Катя, что догадались осмотреть окрестности. Полиции, к примеру, это даже в голову не пришло. Теперь мы знаем, что ее увели через заднюю калитку. Понятия не имею, как ее удалось открыть. Мы ей уже несколько лет не пользовались. Не было необходимости». «А ключ? Где висел ключ от этой калитки?» — спросила Катя, в которой не угасал сыщицкий дух, погнавший ее на поиски улик. «В прихожей, в ключнице у двери». «Проверьте, он там?» Ключа от калитки на месте не оказалось. Что ж, преступник действительно хорошо изучил расположение предметов в доме. И сигнализацию отключил, и ключ забрал. Значит, он бывал у Марковых много раз. «Илья, а кто мог знать про калитку, ключ, сигнализацию?» — выпалила она. «Кто чаще других у вас бывал?» «Катенька, мне кажется, или вы ведете частное расследование?» — переполошился вдруг Василий Васильевич. «Я вас умоляю не делать этого. Это может быть крайне опасно». «Да бог с вами, не веду я никакого расследования», — покачала головой Катя. «Просто интересно. А все эти вопросы и Илье, и Марианне должны задать полицейские. И снова осмотреть все вокруг. Я могла найти далеко не все». Она и сама не знала, почему не говорит собеседникам о других своих находках, которые она выудила из канавы. Притаившиеся в заднем кармане ее джинсов артефакты были всего лишь непонятной пластиковой карточкой, старым рецептом и приметной пуговицей. Они могли вообще ничего не значить. Мало ли, сколько времени они пролежали в канаве. Ее все в округе в скором времени будут считать старьевщиком, подбирающим все подряд. Сначала спички, потом лабубу. Если добавить к этому списку еще карточку, рецепт и пуговицу, она станет посмешищем всего поселка. «Илья, вы свяжетесь с полицией?» «Не уверен, что они готовы меня слушать». В голосе Маркова прозвучало отчаяние, до этого надежно удерживаемое под семью замками. «Знаете, как у нас говорят? Нет тела, нет дела». Дмитрий Михайлович обещал помочь. У него родной брат работает в полиции, причем каким-то начальником. Вот ждем. Дмитрием Михайловичем звали Сашиного начальника и друга Макарова. На всякий случай Катя сделала себе зарубку на память, что у него есть брат, полицейская шишка. Интересно, он похож на ее папу или нет? Правда, папа шишкой не был, не успел. Но к сотрудникам полиции Катя с детства относилась с неким пиететом. Любой из них напоминал ей погибшего отца. «Ладно, мы пойдем, Илья», — сказала Катя, кинув взгляд в приоткрытую дверь в гостиную, в которой по-прежнему маячила раскачивающаяся Марианна. «Мне кажется, вам лучше пройти к жене. Извините, что потревожила, но вам лучше знать про игрушку». «Да-да, конечно. Еще раз спасибо». Илья запер за ними дверь, и Катя в сопровождении своего спутника в молчании дошла до ворот, снова очутившись на задах дома, в котором гостевала. Пройти пожарной тропинкой или двинуться в обход? Почему-то тревога, поселившаяся где-то под ложечкой, не отпускала. «Василий Васильевич, вы не проводите меня до дома?» Неожиданно для самой себя попросила Катя. «Конечно», — с готовностью ответил художник. «К слову, я был бы рад показать вам мою скромную обитель, но у меня не прибрано, так что я обязательно приглашу вас в гости, но позже». «И картины свои покажете?» «С удовольствием. Любому творцу важно лишний раз предъявить свои работы миру. Что, если мы с вами назначим наше рандеву на завтра?» «Договорились», — согласилась Катя. «Тогда у меня к вам маленькая просьба». «Какая?» Она снова невольно напряглась, хотя, как оказалось, зря. «Не зовите меня больше по имени-отчеству». «А как вы бы хотели, чтобы я к вам обращалась? Просто Вася?» «Конечно, Вася! Пам-пара-парам, Вася! Пам-пара-парам, Вася! Стиляга из Москвы!» Пропел он и засмеялся. «Нет, милая Катенька, я прекрасно осознаю всю нелепость и неуместность своего имени, которым наградила меня судьба. И имя кота Базилио тоже давно уже стало нарицательным. Мне будет приятно, если вы будете звать меня Василь. На белорусский манер». «Вы из Белоруссии?» «Бабушка там жила», — ответил он с какой-то едва заметной неохотой. «Так что, договорились?» «Договорились», — легко согласилась Катя. «Это очень красивое имя, Василь, и вам оно идет». К дому Гордеевых двинулись все-таки в обход, по улице. Спутник показал Кате дом, в котором жил, еще раз условившись, что завтра поутру она обязательно придет к нему в гости. У калитки распрощались. Уже темнело, когда Катя отворила ее и ступила на участок своего троюродного брата и его семьи. По ее лицу блуждала рассеянная улыбка. Она бы ни за что в этом никому не призналась, но художник занимал все ее мысли, приятные и полные смутных надежд.